В этом и секрет такого дома. Уют в доме Арва был симпатичен, комфорт не угнетал своей похвальбой, было много старых и честных книг. При доме был сад, совсем крошечный, и все-таки сад, с какой-то даже таинственностью, глубиной. Этот дом, конечно же, был рассчитан на семью, но он был пуст, хотя угадывались в этих стенах дети, будто слышались их захлебывающиеся беспечностью голоса. Угадывалась хозяйка, женщина, чьей волей расставлялась мебель, выбирались обои, находилось место всякой мелочи. Но дом был пуст, если не считать старушки-домработницы, а, возможно, просто соседки, приглядывающие за порядком. В большом этом доме Арво жил один. Ах, вот что одиночество! «Семья на озерах, на юге?» — спросил он у другого бизнесмена, которого звали Раймо, рассчитывая, что тот подтвердит его догадку. «Он расстался с семьей», — шепнул в ответ Раймо, а бородач сделал таинственное лицо, давая понять, что все тут непросто, совсем непросто. Итак, его первая же догадка подтвердилась. Арво жил один, он был одинок, а одиночество чудит человеком. Возобновилось застолье, но настороженность, возникшая там, в коричневой комнате отеля, сидела рядом с ними, и, как некая хмуроликая дама, закинув ногу на ногу, пронзительно поглядывая, покуривая, пускала им дым в лицо. Было решено затопить сауну. Мигом сбегал Арво за коротенькими аккуратными березовыми полежками, ловко стал растапливать печь. Сауна в доме помещалась в подвале, но это был прекрасно оборудованный подвал с комнатой для отдыха, обшитой сосновыми сучковатыми и смолянистыми досками, жившими еще лесным духом. А сауна тоже, забранная в молодое дерево, набирала тут жар не с помощью электричества, а от печки, в которой мигом занялись, затрещали березовые чурки. Вскоре эта печка накалилась, привыкшая к каждодневной своей горячей работе, и выплеснут был первый ковш на плоский верх. Первый легкий порог коснулся голов. Это была и сауна, и русская парилка. Здесь было все просто и понятно. Хороша была сауна у Арва. Но и здесь, где бы в самый раз пожить в бездумье, позволить себе расслабиться, доверившись легкому березовому жару, но и здесь настороженность не оставила их. Казалось, сидит эта дама, накинув белую, как саван, простыню себе на плечи и бедра, сидит на нижней ступеньке и пытливо, скептически поглядывает на них, голых и смущенных. Из-за двери раздался голос старухи-уборщицы, она звала Арва, сообщила, что кто-то к нему приехал. Арва сорвался с самого верха, в вихре пара вылетел из сауны, мелькнув нагишом мимо старухи. «О, началось!» — хмыкнул рыжебородый. «Стюардесса явилась!» — он пояснил ему. «Это целая история. Война, мир, вот прилетела. Ах, вот что, несчастливая любовь! Чего только не творит с человеком несчастливая любовь!» Сауна прервалась. Они быстро оделись и поднялись в гостиную. Там, посреди гостиной, стояла молодая женщина в голубом жакетике, в синей шапочке, короной приколотой к закрученной пепельной косе. Она, казалось, никак не могла понять, зачем здесь очутилась. У нее было выточено красивое и очень невеселое лицо, отрешенное. Арво стоял у стены, прижавшись к ней спиной, застывший, смятенный, на себя не похожий. Он был всего лишь в банной простыне. Но был он не смешон в этом наряде, босой, с мокрыми волосами. Он показался гладиатором, только что пораженным мечом. Ах, вот что! Вот как тут у него, у этого хваткого бизнесмена, жизнь оборачивается. Гости были забыты, эти двое их не замечали, и гости покинули этот дом, тихонько ступая, будто уходили от больных. «Финны любят трагически», — пояснил ему Раймон, а рыжебородый закивал, похмыкивая, он предложил: «Я отвезу вас в гостиницу. Вы где, в Президенте все еще? Квартиру еще не сняли?» «Нет, все еще в Президенте. Покатили», —